Глава 15. Внимание! Спасенная вами жизнь может оказаться вашей собственной. Задача спасти человека из культа – дело серьезное. К нему не стоит подходить легкомысленно. Плохо спланированная попытка может не только укоренить культиста в своих убеждениях, но и подвергнуть риску потенциального спасателя. «Кто? Я?» — усмехнутся над собой некоторые читатели. «Но я-то никогда не стану свидетелем Иеговы. И я не сомневаюсь, что они искренне и полностью уверены в этом. Но в начале 1968 года я говорил то же самое. Несколько месяцев спустя я начал изучение со свидетелями. Весной следующего года крестился в качестве полноправного члена собрания и 13 лет оставался в организации. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, предупреждал Иисус, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Матфея 24:24. В столкновении с такими мощными силами самоуверенность недопустима. Я лично знаю несколько человек, кто поначалу намеревался разоблачить обман сторожевой башни, а в конечном итоге обманул себя сам. Некоторые из них были мужьями, стремящимися избавить своих жен от секты, но даже опытные борцы с культом не застрахованы. Один из них позиционировал себя как рожденный свыше, исполненный Духа Святого христианин, и состоял в штате антикультового движения. Он позволил свидетелям Иеговы начать с ним изучение с той целью, чтобы привести их ко Христу. Вместо этого его привели в сторожевую башню. Он публично отрекся от своей христианской веры и стал в полной мере участвовать в деятельности Зала Царств. В конце концов, он снова пришел в себя и покинул группу, но лишь спустя многие месяцы страданий. В другом случае баптистский диакон присутствовал на изучении с двумя женщинами-свидетелями Иеговы, которое они начали с его женой. Диакон намеревался доказать неправоту свидетелей Иеговы, но вместо этого, вслед за своей женой, он очутился вне церкви и внутри сторожевой башни. И оставался там годы спустя, до самой смерти. Один из многих людей, кого я лично привел в секту, был преподавателем лютеранской воскресной школы и казначеем местной лютеранской церкви. Поначалу этот мужчина был настроен скептически, но вскоре убедился, что я учу его «истине», в кавычках. Он отказался от своей должности и членства в лютеранской церкви и начал посещать зал царства. Так что не мудро хвалиться, как я когда-то, будто со мной такого никогда не случится. Признание собственной уязвимости станет хорошим шагом на пути самозащиты. Второй шаг – заручиться поддержкой других, желательно людей компетентных и опытных. Но если такой специалист недоступен, то пусть хотя бы кто-то из друзей станут вашими помощниками в молитве. Поделитесь с ними своим исследованием. Пусть они знают, когда вы планируете встретиться с приятелем-свидетелем и что хотите обсудить. Затем сразу после встречи, независимо от того, оказалась ли она услышанной или принесла разочарование, еще раз встретьтесь с друзьями и обсудите произошедшее. Держите их в курсе всей информации о ваших действиях. Если вы начнете поддаваться на некоторые обманчивые культовые аргументы, они смогут незамедлительно обсудить это с вами и показать другую точку зрения. Признавая, что боевая мощь зависит от численности, остерегайтесь западни, где преимущество не на вашей стороне, например, при обсуждении с другом или близким, свидетелем, которого совершенно случайно сопровождают один или двое старейшин, районный надзиратель или другой, более опытный свидетель Иеговы. Возможно, вы и пробовали фехтовать на своем огороде, Но это не значит, что вы готовы сняться в «Трех мушкетерах». В данном случае это именно тот уровень состязаний, когда нужно воспротивиться дуэли. Если вы вдруг обнаружили вокруг себя такое превосходящее количество противников, просто извинитесь и скажите, что будете рады встретиться с вашим другом-свидетелем наедине в другой раз. Кроме того, убедитесь, что вы сами достаточно сильны для подобной дуэли. Для этого требуется больше, чем просто быть серьезно подготовленным к разговору со свидетелем. Сила вашей собственной веры должна быть достаточной, чтобы стойко переносить испытания. Помимо знания о том, в чем состоят ошибки в учениях сторожевой башни, вы должны осознавать, во что вы верите и почему. В случае атаки, в своем обучении, свидетели Иеговы переходят в мощную контратаку, нацеленную в самое уязвимое место, которое они выявят. Фальшивые деньги несравнимы с настоящими, но тот, кто без конца заглядывается на их липовые банкноты и не видел настоящих, может быть обманут хорошей подделкой. Точно так же с религией. Если вы собираетесь вести борьбу с культом, крайне важно проводить время, участвуя в поклонении и общении с истинными христианами. Также приближайтесь к Богу в молитве. В сравнении с настоящим фальшивое христианство тускло и непрочно. Если ваша вера твердо основана на библейском основании, и вы знаете Бога не понаслышке, через близкие, личные отношения с Иисусом Христом, то вы сможете вступить в эту и любую другую схватку, ничего не страшась.